Вадим Сергеевич долго щупал живот, стучал, искал на слух, определял на звук при простукивании границы печени, границы легких. Брал пальцами кожу в разных местах, в складки, и сравнивал их. Искал отек. Да, Анатолий, наверное, у нее все же поддиафрагмальный абсцесс. Ты все записал в историю болезни? Запиши-ка еще консультацию гинеколога. Все же гной в их области. Пусть и гинекологи включатся, пусть и они подумают. Вадим Сергеевич, пожалуй, больше разговаривал сам с собой, чем со своим молодым коллегой. Конечно, можно и сейчас вскрыть гнойник, но можно и обождать. Обождать лучше, время терпит. С другой стороны, гной есть, и никуда он не денется сам. Все равно надо удалять. Может, чем завтра возиться, лучше сегодня, а? Завтра операции плановые. Вадим Сергеевич, она была в палате у Галины Васильевны. И опять мы ее туда положили. Может быть, пусть и она ее знает. При чем тут Галина Васильевна, Анатолий Петрович? Не говорите ерунды. Она у нас на дежурстве. Во-первых, оперировал ее я. Во-вторых, с какой стати нам нужна Галина Васильевна? Надо решить, оперировать ее сразу или лучше погодить, обождать. Вот что мы должны решить. И решим сейчас сами. Анатолий сел в кресло, закурил и стал смотреть в окно. На улице было темно. И в стекле он видел отражение ординаторской Вадима Сергеевича, уставившегося в потолок и крутящего задушку свои очки наподобие какой-то детской забавки. Ежедневными упражнениями он достиг большой виртуозности в этом деле. Золоченная оправа образовывала, как пропеллер, две правильных концентрических окружности. Наружную создавала дужка, а внутреннюю — поблескивающие стекла. Казалось, Вадим Сергеевич полностью отдался своему непростому занятию. Ведь сломай он сейчас очки, и нечем будет заменить их сегодня ночью на дежурстве. Внезапно он остановил очковую круговерть, зло взглянул на Анатолия и рявкнул. «Надоело мне ваше курение! Дышать уже нечем! Сколько объяснять надо? Вы всем жизнь отравляете! Хотите курить? Выходите!» Анатолий Петрович загасил сигарету, отрывочно и судорожно вдавливая ее в пепельницу. Выходить ему было неловко, так как он считал, что Вадим Сергеевич сейчас обдумывает судьбу девочки, принимает решение об операции или, может быть, собирается вызывать кого-нибудь. И ему, молодому доктору, необходимо присутствовать в столь важный момент, как бы аккомпанируя одним своим сопереживанием рождению ответственного поступка старшего дежурного хирурга. Опять наступила тишина, на этот раз непрерываемая ничем. Недолго она не прерывалась. «Читаете ли вы книги, Анатолий Петрович?» — неожиданно спросил Вадим Сергеевич. Анатолий сдвинул свою белую шапочку на затылок, почесал темя, расправил большим и средним пальцами брови от середины и в стороны, и уж потом ответил. «Конечно, у меня есть с собой журнал «Иностранная литература». Анатолий, я тебя про книги спрашиваю, а не про пустое времяпрепровождение. Что ты читал за последнее время о поддиафрагмальных абсцессах?» «Какие-то статьи были в журналах». «Статьи, я же говорю, книги. Например, монографию Аспавата читал?» Раздался телефонный звонок. Анатолий радостно, с облегчением схватился за трубку, как за спасительный круг, хотя телефонный звонок вечером в хирургической ординаторской может оказаться сигналом бедствия и тревоги. Но в этот раз звонила Зоя Александровна. «Добрый вечер, Анатолий Петрович. Что там у вас делается?» «Особенного ничего. Два аппендикса срезали из поступивших. А старые наши, тяжелые как?» «Все нормально, Зоя Александровна. Никто не поплохел. Все так же. Новых тяжелых нет?» «Тяжелых особенно нет. Вот только поступила девочка с высокой температурой. Неделю назад была выписана». «Это кто?» «Ручкина. Гинекология у нее была и аппендицит». А, знаю. У Галины Васильевны лежала. А что у нее? Инфильтрат? Похоже, что нет. Рубец хороший, мягкий. Боли выше. Наверное, под диафрагмальный абсцесс зреет. Какая температура? 40, Зоя Александровна. 40? Сколько дней? Уже несколько дней. Зреет. Уже созрел, значит. И что решили делать? Вот думаем. Вадим Сергеевич говорит, можно утром вскрыть, а можно и сейчас. Конечно, нет такой срочности, но, может, и ждать не стоит. Вот думаем. Ну, думайте. А Галина Васильевна знает? Ей не звонили. Ее же Вадим Сергеевич оперировал. А выписывала Галина Васильевна. Ей главные неприятности от этого будут. Ей и самой неприятно от всего. Ладно, я сама позвоню. До свидания. Удачной ночи. Ну, что сказала командующая? Ничего, сказала, что позвонит Галина Васильевна. Это еще зачем? Для чего она нам здесь нужна? В ее палате лежала, она ее выписывала. Мне она не нужна, я ее оперировал. Я все знаю, что у нее было. Вадим Сергеевич снял трубку местного телефона и позвонил на сестринский пост в отделение. Вызовите рентген. Ручкина, снимок грудной клетки на месте в кровати. Только поднять, в вертикальном положении, чтоб. Или меня лучше вызовите, когда приедут с рентгеном. Вадим Сергеевич спрятал шахматы, лег на диван, вытянулся, скрестил по-наполеоновски руки на груди и опять замолчал. Галина Васильевна не звонила. Галина Васильевна решила тотчас пойти в больницу. Ее волновала эта девочка. С самого начала она волновала больше обычного. Может, это неизрасходованные полностью материнские силы сказались в докторе, когда она увидела девочку, молоденькую женщину, вдали от семьи, уже без мамы рядом, а мама сейчас как раз ей и нужна. Общежитие, болезнь, экзамен. По-особенному волновала Марина Ручкина Галину Васильевну. И выписывать-то ее, конечно, можно было. Анализы нормальные, температура нормальная, жалоб более никаких. Очень уж хотела она домой, слишком хотела. И почему-то с другой стороны хотелось ее задержать. Почему? Может, что-то чудилось? Что-то останавливало Галину Васильевну? Наверное, было нечто неулавливаемое явным знанием то, что и называют интуицией. Но интуитивное знание – это просто необъяснимые признаки, которые ложатся в глубины мозга, а на поверхность осознанно не выходят. В результате – маята, а точно сказать ничего нельзя. В этих-то случаях неизвестно, почему и принимаются правильные решения. Или появляется необъяснимое томление при какой-то невольной ошибке. То ли чего-то не хватало, то ли что-то лишнее было у этой девочки. Не укладывалась она в четкие медицинские рамки, если только есть во врачебных ситуациях эти самые четкие рамки. Медицина, как и политика, не дважды два. Все лишь предположительно, а что-либо определенно предсказать, далеко не всегда имеем мы возможность. Да и во всем, пожалуй, неблагодарное дело, сомнительное, заглядывать вперед, в медицине в том числе. Часто предсказываем на пустом месте, пустословим. Если честно подумать, вот и ошибаемся. Наверное, просто вещать не надо, предсказывать. Оставим это только астрономам да астрологам. Если это модно, как, например, сейчас в некоторых кругах. Не спорить же с модой, она неодолима, но эфемерна и недолговечна. Галину Васильевну останавливали лишь несколько напряженные отношения с Вадимом Сергеевичем. Плохих отношений не было, вроде бы все нормально, но постоянное напряжение, настороженность, ожидание какого-то выпада с его стороны и всегда неизвестно, в чью сторону. И из какого мгновения их сосуществования может взвиться всплеск смеси тумана и мрака его настроения, также было непредсказуемо. Галина Васильевна не могла ни понять такой стиль взаимоотношений, ни тем более объяснить его без каких-то полумистических рассуждений. Но когда в разговоре с другими коллегами начинала каяться и ругать себя за эту всегдашнюю настороженность, выяснялось, что те же ощущения и переживания возникали и у других врачей. Не одна она испытывала натянутость и ожидание взрыва при общении с Вадимом Сергеевичем. По-видимому, дело не в ней. Но все остальные не могли четко и ясно определить свои претензии к нему. В основе, если говорить о деле, об их общем деле, все было правильно, четко и понятно. Просто есть люди, которые создают вокруг себя поле напряжения и натянутости. Поле натянутых отношений. Новый физический термин. Нет, психофизический. Вот дома у меня нет такого поля. Обдумывала она про себя свою терминологическую находку, оттягивая окончательное решение встать, одеться и, наконец, пойти. А вернее, она не решалась высказать вслух свое намерение, сделать этот первый шаг. Было уже поздно. Владимир Павлович только пришел, но успел уже поесть и сейчас сидел в кресле и читал Маркеса. «Володя, там девочку мою привезли». Выписала неделю назад. Ну, ну и что? Температура 40, в больницу поеду. Езжай. Почему-то говорила она, оправдываясь, будто совесть ее нечиста, будто не в больницу она собиралась. Да, сначала почему-то будто оправдываясь, а уж следом она стала про себя мужа попрекать, что не пошел ее проводить в столь поздний час. Автобус останавливался у самого их дома и у самых ворот больницы, и Галина Васильевна никогда не боялась ходить по вечерам одна, и в заводе у них дома не было провожать ее в подобных случаях. Но сейчас она почему-то также в душе своей предъявила к нему претензии по этому поводу. Она шла вниз по лестнице, лелея свое недовольство и выдуманную обиду на то, что ее не провожали. Но иногда, как и сегодня, здравый анализ в ее голове начинал преобладать над туманящими эмоциями. Она взглянула на жизнь более рационально и правдиво. Ведь на самом деле большой нужды в ее походе нынешнем, может, и не было, но поскольку она сейчас встречается с Титом Семеновичем, они ходят в дом ученых, на концерты, в театры, то, наверное, неплохо бы свое отсутствие вечером дома сделать событием более частым, обыденным. И сегодняшний поход пойдет на пользу. Пусть привыкают, как и я привыкла к их отсутствию. Нельзя же запереть меня в клетку. Дом, магазин, больница, больница, магазин, дом. Хочется и чего-то другого, нового. Я ведь не живу только для одних аппендицитов и холециститов. Работаешь, работаешь, достаешь какие-то платья, туфли, бегаешь для этого по магазинам, в очередях стоишь, унижаешься, какие-то знакомые помогают, бывшие больные включаются. А зачем? Куда пойти? А сейчас есть куда. Но не говорит же об этом Володе. Он не поймет. Вот иду сегодня в больницу, пусть привыкает. А в первые годы мы с ним всюду вместе ходили. Тогда не надо было ни привыкать, ни подозревать. И ничего нам не надо было. Всего хватало. Дерюга да опорки. Когда Галина Васильевна пришла в отделение, снимок был готов, и диагноз поддиафрагмального абсцесса уже сомнений не вызывал. Вадим Сергеевич почти ничего не говорил. Лишь кратко и сурово отвечал он на ее вопросы и очень редко подавал безразличные реплики. Сразу же согласился с Галиной Васильевной, что, наверное, есть смысл делать операцию сейчас, а не откладывать до утра. Они сделали пункцию, получили еще одно свидетельство их правильной диагностики и, не вынимая иглы, прямо по ее ходу сделали разрез, опорожнили абсцесс, промыли, поставили дренажи. На этом операция закончилась. Было уже поздно, и Галина Васильевна позвонила домой предупредить, что останется ночевать в больнице. В кабинете у Зои Александровны она расстелила постель на диване, будто дома, разделась и мгновенно заснула. Она могла, конечно, пойти домой, жила поблизости, но зачем? Через 5 часов уже надо вставать и опять идти сюда. Автобусы сейчас не ходят, мужу придется встречать ее. «Пусть лучше спит», — решила она. Однако неизвестно, какой расчет возникал у нее в голове. Все ли выходило на поверхность или что-то оставалось в глубине? Одно ясно, иногда Галина Васильевна считала на 2 шага вперед.